Дети, поставив оружие на боевой взвод, шагнули в шлюзовую камеру пиратов. Створки прохода с шипением разъехались, и в прямоугольнике света дети увидели три фигуры — угловатого старого робота, высокого худого человека и здоровенного сутулого детину. Бластеры мгновенно уставились на них, как стрелки компаса на север. «Руки вверх!» — сказал Даниил. Все трое послушно подняли руки. — Вы пираты? — с надеждой спросила Милора. — Нет, — честно соврал Андраковский и улыбнулся. — Здравствуйте, дети! Руки не опускать! — велела Милора. — То есть как это не пираты? — удивился Даниил. — А что вы имеете в виду? — миролюбиво поинтересовался Андраковский. — Под термином «пираты» мы подразумеваем разумных существ, совершающих грабежи с целью наживы, — разъяснил Даниил. — Ну, какие ж мы пираты! — малость покривил душой Андраковский. — А кто вы? — Художники! — ни с того ни с сего брякнул Катарсис. Андраковский немного помолчал и сказал. «Да — Да-да. Сегодня было совершено бандитское нападение на лайнер «Аввакум» с земли, — сказал Даниил. — Никого, кроме вас, в окрестностях нет. — Странно, — изумился Катарсис. — Гы-гы, — засмеялся бомбар, посмотрев на Андраковского, и снова стал строгим. — Вы пройдите и осмотрите, — пригласил маэстро детей. — Не стесняйтесь, делать серьезное. Даниил помялся, оглянулся на молчащих Милору с Артемом и неохотно согласился. — Ладно, видите. — Но руки не опускать. — Под конвоем детей... Не опуская рук, Андраковский прошел по большой медведице и, кивая, надежно доказал, что никаких криминальных пиастров и дукатов, изумрудов и бриллиантов в отсеках и трюмах катера не содержится. — Все равно подозрительно, — шепнула Милора Даниилу, но Даниил, мрачный как гроза, только показал кулак Артему. — Да не мог я упустить! — отчаянным шепотом крикнул Артем. — Ладно, руки-то, это, — хмуро сказал Даниил пиратам, — обознались. — Ничего, — успокоил Андраковский. — Может, тогда чайку? — Некогда, — вздохнул Даниил и метнул в Артема тяжелый, испепеляющий взгляд. — Давайте, давайте, живо, — сказал Артем. Обняв Даниила и Артема за плечи, Андраковский провел всех в рубку. Бомбар притащил стол, отодвинул мольберт, расстелил скатерть. Катарсис принес из кладовки самовар и чашки, вытащил из шкафа огромный пряник и поставил кипятить воду. Все расселись вокруг стола. — А что ваш корабль сильно пострадал от пиратов? — осторожно поинтересовался Андраковский. — Может, помочь? — Не знаю. Пожал плечами Даниил. — Мы решили сперва бандитов обезвредить. — А где, — маэстр помялся, — где ваши родители? — Их пираты усыпили, — ответила Милора. — Там и спят на звездолете. — Значит, вы в одиночку полетели? Андраковский покачал головой. — Думаете, справитесь? — А что? — вызывающе спросил Даниил. — Нет-нет, быстро, — сказал Катарсис. — Ничего, абсолютно. — А почему вы считаете, что вы вправе наказывать этих несчастных? — печально полюбопытствовал маэстро. — Возраст здесь ни при чем, — отрубил Даниил. — Мы представители более высокоразвитой и гуманной цивилизации, поэтому имеем право. — Ну, конечно, так, — неохотно согласился Андраковский. — Но это логика воинствующей добродетели. — Понятие добра и зла очень относительны. Нужен богатый опыт, чтобы верно разобраться. Все равно ни у кого нет морального права грабить. Но это же не детское дело — карать за проступки. Я всегда считал Землю очень гуманной планетой. У вас, кажется, был даже какой-то Христос, который завещал прощать падших. Христос — это легенда, бывший бог, и примитивно под гуманизмом понимать все прощения. А милосердие? Будьте милосердны, дети, вы идете по зыбкой трясине. Вам надо учиться милосердию и чуткости. Чутко надо подходить, чутко, может, вас...